Голос. Утром четвертого дня в подвале под разрушенным пчелиным домом Вернер крутит настройку починенной рации, и внезапно девичий голос говорит прямо в его здоровое ухо. «В 3 часа ночи меня разбудило какое-то страшное сотрясение». Он думает, это голод, меня лихорадит, я навоображал не весь что в треске помех. Девушка продолжает. Я приподнялся на постели и стал прислушиваться, как вдруг меня отбросило на середину каюты. Она говорит тихо, на прекрасном французском, выговор у нее четче, чем у фрау Елены. Вернер прижимает наушник к уху. «Ясно, что Наутилус на что-то натолкнулся и дал сильный крен», — говорит она, грассируя. С каждым звуком голос все глубже проникает в его мозг. Юный высокий голос немногим громче шепота. Если это галлюцинация, то пусть она не кончается. Одна из таких ледяных глыб опрокинулась и ударила по Наутилусу, который стоял на месте под водою. Затем она скользнула по его корпусу, с непреодолимой силой приподняла его, вытеснила кверху в менее плотный слой воды. Слышно, как она языком облизывает небо. «Но можно ли было ручаться за то, что мы сейчас не натолкнемся на верхний слой торосов и не будем сдавлены между двумя поверхностями ледяных массивов?» Снова врываются помехи, грозя заглушить голос, и Вернер сражается с ними изо всех сил. Он снова мальчик на чердаке и не хочет пробуждаться от сна, а Ютта трясет его за плечо и шепчет: «Проснись!» «Мы находились среди воды, но по обе стороны, всего в 10 метрах, вздымались ледяные стены, сверху и снизу такая же стена». Девушка перестает читать, снова трещат помехи, когда ее голос раздается опять, это взволнованный настоятельный шепот. «Он здесь!» Прямо подо мной. Передача обрывается. Вернер крутит настройку, переключает частоты, ничего. Тогда он снимает наушники, идет в полной темноте к Фолькхаймеру и хватает его за плечо. «Я что-то слышал. Бога ради!» Фолькхаймер не шевелится. Он словно вырезан из дерева. Вернер дергает изо всех сил, но он слишком маленький, слишком слабый и почти сразу выдыхается. «Перестань», — говорит голос Фолькхаймера из темноты, — «ничего это не даст». Вернер садится на пол. Где-то в развалинах орут кошки, голодные, наверное, как он, как Фолькхаймер. Один мальчик в Шульпфорте описывал Вернеру Нюрнбергский съезд. Океан знамен, плотная толпа и сам фюрер на трибуне, выстроенные по подобию алтаря. Лучи прожекторов освещают колонны у него за спиной. Воздух искрится праведным гневом. И понимаешь, ради чего жить. Ганса Шильцера это сводило с ума. И Гериберта Помзеля тоже. И всех мальчишек в Шульпфорте. И лишь один человек в окружении Вернера не поддался на театральщину, его младшая сестра. Как? Каким образом Ютта сразу все поняла, в то время, когда мы знали так мало? Но можно ли было ручаться за то, что мы сейчас не натолкнемся на верхний слой торосов и не будем сдавлены между двумя поверхностями ледяных массивов? Он здесь, прямо подо мной. Сделай что-нибудь, спаси ее. Однако Бог — лишь белый холодный глаз в небе, месяц, смотрящий сквозь дым, как город, мало-помалу обращается в прах.